гуру. Недостатки и слабости свои следует знать хорошо и нелицеприятно, но ценность духа будем определять не по ним, но по периодам подъемов, когда точно и явно обозначается потолок взлета духа. Даже хороший корабль обрастает ракушками, которые мешают его ходу, но от этого он не перестает быть хорошим судном. Ракушки можно очистить. Также и истинные ценности не исчезают от наслоений, которые можно убрать и от них освободиться. Хуже, гораздо хуже, если кроме наростов нет ничего. Жемчужину не так уж трудно отмыть и освободить от грязи, но бесполезен труд очищения, если нет того, что следует очистить от ссора. Каждый крест свой берет, чтобы идти за владыкой. Идущий дойдет.